Глава 11. Она точно что-то знала. Кого-то явно подозревала. Но Седову ничего не сказала. Может, предпочла действовать самостоятельно. И исчезла вовсе не для того, чтобы спрятаться, а как раз наоборот, чтобы наказать того, кто, по ее мнению, стрелял в ее детей. Но все это было чисто интуитивным предположением. Потому как внешне, да и по логике, все указывало на то, что Женя просто спряталась с детьми и теперь ждала, когда он, Валерий Седов, найдет преступника, то есть ее личного врага. А что сделал он? Главное, пистолета, из которого были произведены выстрелы, так и не нашли. Результаты экспертизы показали, что в огромном доме Залетаевых наследила целая тьма людей. Да и как же не наследить, когда были поминки? И кого там только не было. И все гости не просто сидели за столом и ели. Они ходили по квартире, мыли руки, хватались за стены и ручки дверей. Возможно, лапали какие-то предметы, вазы или статуэтки. Игрушки детей. Люди все разные. Некоторые явно приходили просто из любопытства, чтобы заглянуть в святая святых, дом Залетаева, где он окружил роскошью и заботой свою юную жену и двоих малышей. Может, кто-то из женщин, запершись в ванной комнате, открывал баночки с кремом Жени или попрыскал на себя ее духами. То же самое могли провернуть и в их спальне, и при этом остаться незамеченными. Тем более, что две женщины, приближенные к семье, которые в другое время должны были оберегать дом от посторонних, были заняты обслуживанием гостей. Катя с Викой носились из кухни в столовую с тарелками, то полными супа или другой еды, то с грязной посудой. Женя сказала, что она никого из посторонней обслуги не приглашала, что поминки готовились там же, дома, и все делалось тремя женщинами. Самой Женей и ее помощницами. В детской, помимо отпечатков пальцев самой Жени, покойного Залетаева, и Кати с Викой, также нашлось много других следов, которые просто невозможно было идентифицировать. Понятное дело, что Седову пришлось побеседовать и с Катей, и с Викой. Он сам отправился в деревню, где проживала Катя, разыскал ее дом, и еще с улицы, не открывая калитки, услышал ее громкий голос. Она материла, судя по всему, кого-то из своих сыновей. Захламленный двор, белье на веревках кажется непростиранным, дети орут, носятся по саду и двору. На маленькой газовой печке, что под старой грушей, варится в большом эмалированном тазу клубничное варенье. И сама хозяйка в спортивных штанах и длинной голубой тунике в пятнах помешивает варенье большой деревянной ложкой. «Екатерина Жарова!» Седов осторожно открыл калитку, боясь, что по двору может скакать какой-нибудь отвязанный и такой же бешеный, как и все семейство, незамеченный им барбос. Катя, увидев Седова, уронила ложку в таз с кипящим вареньем. «Оф, напугали!» «Там же звонок есть, не заметили?» «Извините. Доброе утро, Катя». «Салют, следователь. Между прочим, я ждала вас. Подумала, вроде бы с виду нормальный следователь. Должен встречаться с людьми, разговаривать, искать этих извергов. Проходите, пожалуйста. Вот, садитесь сюда. Здесь чисто». Она выключила огонь под вареньем, расчистила скамейку от сухих листьев, пригласила Седова сесть рядом с ней. Здесь же, на столике, стояла миска с розовой клубничной пенкой. «Хотите?» — хохотнула она. «Да вы не стесняйтесь. Кто вас здесь увидит? Мы все любим пенку с варенья». Но Седов отказался. «Скажите, Катя, куда могла уехать ваша подруга с детьми?» «Не знаю куда, но правильно сделала. Я бы тоже хоть в погреб спряталась, чтобы только в моих детей не стреляли. Мы же как расстались-то? Я вообще предложила ей пожить у меня. Дом хоть и небольшой, но кровати и диваны есть. всех бы разместила. Она ничего определенного не сказала. И мы все, я, Вика и Женя с детьми, вышли из дома, заперли его, сели в машину и поехали. И тут вдруг она останавливается, просит нас выйти из машины. Ну, мы такие в непонятках, выходим с Викой. Женька дает нам денег и говорит, чтобы мы вызвали такси, что она теперь сама. Вот так. Но мы с Викой так поняли, что она сделала это не потому, что не доверяет нам или еще что. Просто она боится из-за нас, понимаете? Надо знать Женьку. У нее голова хорошо варит. Если те, кто в нее стрелял, хорошо ее знают, то понимают, что она может спрятаться у нас с Викой. Это же элементарно. Поэтому она нас как бы отпустила, чтобы обезопасить. И уж куда отправилась, только она знает. Но у вас есть какие-нибудь предположения? У нее довольно узкий круг близких людей. Есть такой Борисов, друг ее отца. Вот к ним она могла поехать. Но с другой стороны, сами подумайте. Если предположить, что преступник тоже как бы из Залетаевского круга, я имею в виду какой-нибудь незаконный наследник Владимира Ивановича, то он уж точно изучил окружение семьи. Особенно Женина. Значит, и про Борисовых знает. Но вы все равно проверьте. Может, они и там. Я так понимаю, вы хотите встретиться с Женей, чтобы еще раз поговорить? У вас есть адрес? Нет. Знаю, они живут где-то в ближнем Подмосковье. И у них не такая деревня, как у нас. Там такой элитный поселок. И дом не чета нашему. Подозреваю, что Владимир Иванович помог им в свое время с покупкой дома. А вам Женя помогала? Еще как. Конечно, помогала. Да только я бестолковая, вечно трачу деньги как-то неправильно. И пока раздумываю, сарай подремонтировать или еще коз прикупить да кур. Мой муж как-то быстро сам находит им применение. Пьет собака. И не дома или здесь, в местном кафе. В Москву отправляется. Там у него друзья. А может, и подружки. Женя мне сколько раз предлагала свою помощь в разводе. Говорит, я вам квартиру в Москве сниму. Но я не могу пока. Не знаю даже, как объяснить. Про личную жизнь этой глуповатой рыжей особы Седов меньше всего хотел знать. Женя не рассказывала о прошлом своего мужа. Есть ли у него дети? Да вот так сейчас и не вспомню. Хотя, конечно же, я думала об этом. Особенно после этого случая с выстрелами. Это, как вы сами понимаете, первое, что приходит в голову. Но, думаю, скорее всего, это я сама намекала ей, что у такого взрослого человека, каким был Владимир Иванович, наверняка есть какое-то прошлое. Связи, женщины, браки, разводы. Но Женя не любила говорить на эту тему. Она считала, что если муж ей ничего не рассказывает, значит, ей ничего и не надо знать. Залетаев больше жизни любил Женю и Машеньку с Ванечкой. И поверьте, никто из нас не ожидал, что после его смерти начнется такое. И что удивительно, зачем стрелять в детей? А если бы они были там? Женя от горя умерла бы. Сразу. Такое не пережить. Может, в психушку попала бы. А вы сами никого не подозреваете? Ведь этот человек как-то проник в дом. Прошел мимо охранника. Охранник? Вы шутите? Да он иногда так храпит, что весь дом дрожит. Выпил пивка, да и заснул. Это же не какой-нибудь охраняемый объект. Просто частная территория. Перемахнули через забор. Он высокий. Забор-то. Лестницу подставили. Лестницы, вы же сами знаете, не обнаружили. Не, не знаю. А если бы знала, то давно бы уже рассказала и Жене, и вам. А Вика? Что вы можете рассказать о ней? Одинокая женщина, очень преданная Жене и детям. Ей-то какой смысл убивать детей? Залетаевы очень хорошо ей платили, потому что она, помимо того, что была няней, еще и помогала по хозяйству, прибиралась, готовила. Ну, когда дети спали. Человек, который проник в дом, не взламывал замок входной двери, заметил Седов. А это значит, что он пользовался родными ключами. «Да вы знаете, сколько там людей побывало. И на поминках, да и после. Толпами шли». Женя в шоке была, когда на следующий день после поминок снова повалили со своими соболезнованиями. Нет, некоторые, конечно, просто не могли прийти на похороны и искренне пожелали выразить свое сочувствие Женечке, но в основном были какие-то малознакомые люди, так мне Женька сказала, которые, скорее всего, были связаны с Владимиром Ивановичем по работе. Вот они запросто могли войти в спальню или куда там, не знаю, где хранились запасные ключи, да и украсть их. Да, может и так. Ну что ж, Катя, спасибо. Если вспомните что-нибудь, позвоните. Седов протянул ей свою визитку. Обязательно. А вы все-таки разыщите Борисовых. Его зовут сейчас, кажется, Григорий... Нет, отчество точно не вспомню. Они с Жениным отцом когда-то учились вместе, а потом преподавали в одной школе физику. Кстати говоря, и Залетаев в их компании. Вот как? А это интересно. А вы думаете, как Женя с ним познакомилась? Ее отец, когда заболел и понял, что скоро уйдет, сам лично предложил Залетаеву, тоже, кстати, физику, который стал бизнесменом и как-то быстро так поднялся, жениться на Жене. «Вы думаете, что Женька всегда была такой вот паинькой?» И тут Катя рассмеялась, показывая мелкие редкие зубы. «Мы же с ней в одном дворе росли, жили по соседству. Я ее отца хорошо знала. Такой культурный, вежливый был человек. Так вот, она та еще оторва была, с мальчишками хороводила, травку покуривала. Словом, ее отцу было страшновато оставлять ее без присмотра». Очень уж он боялся, что она пойдет по кривой дорожке или вовсе свяжется с каким-нибудь идиотом. А Залетаев, ну, как говорят, вообще женщин боялся. Нерешительный такой был. Вот Борис Яковлевич, его фамилия Стернин, это девичья фамилия Женьки, кстати, и поговорил с ним по-мужски. Сказал, что Женька хоть и бандитка маленькая, но на самом деле девчонка классная. Добрая, верная, что она в хороших руках станет примерной женой. Думаю, таким образом они и договорились. Знаю, что и Борисов был в курсе. И поэтому, когда Стернин умер, именно Борисов их как-то быстро и свел, поженил. Вот почему она с детьми может быть там, понимаете? Они Борисовы для Женьки, как ангелы-хранители. «Да, интересная история», — вздохнул Седов. «Спасибо вам еще раз, Катя. А вы можете мне кое-что пообещать?» — неожиданно спросила она. «Что именно?» «Что когда вы ее найдете, то сообщите мне. Мы же с Викой волнуемся». «Думаю, что когда Женя вернется, то вы будете первыми, кто об этом узнает». «Или я ошибаюсь?»